Глава 20. Тренировка для моей ушастой спутницы. Мы выдвинулись ранним утром, пока еще жители поселения спят. И все же на глаза некоторым попасть умудрились. Эльфы встают рано. Время для них относительно. Каждый день похож на предыдущий. Я их понимаю. Сам в прошлый раз прожил довольно долго из-за особенностей тела и способностей фей. К слову, я никогда не задумывался, почему смог подчинить 3 древних фей разом. Магия давалась мне без особых проблем. Знаю только, что с детства предел энергии уже был обширнее, чем у кого-либо в родном городе. Даже стражи первых рангов и рядом не стояли. Наверное, отсюда и прочее. Аура еще не успела проснуться, а потому плетется за мной, постоянно зевая и потирая глаза. Так рано мы сами еще не вставали. Стрелки на часах почти добрались до 5 утра. «Артур, долго нам еще?» — произнесла эльфийка с зевком. «Не ной, ушастая! Я чувствую магию, которая нам нужна. Она все ближе. Думаю, пару километров». «Ты на таком расстоянии их чувствуешь?» «Поразительно!» Снова зевнула. «Это благодаря Лине. Кстати, у них там ручной демон есть. Ты бы просыпалась поскорее. Возможно, у меня не будет времени на твою защиту». «Я и сама справлюсь. Погоди, чего? Ручной демон?» «Да, я тоже удивился. Вряд ли слишком сильный, но враг есть враг. Хотя, знаешь, я тут подумал, отдыхай». «С чего это?» «Ну, как доберемся, я тебя к этому существу брошу, чтобы не отвлекаться». «Придурок!» Поравнявшись, Аура ударила меня в плечо, нахмурившись. «Лучше скажи, будет опасно?» «Как знать». «Я подумал вот как. В поселении почти никто из эльфов не умеет сражаться. Стражников всего горстка, но и они по силе уступают столичным. Скорее всего, наемники не так страшны. Опять же, мы точно справимся». «Ты сомневаешься?» «Нет, хотела попросить, чтобы ты не вмешивался». «С чего это?» «Хочу сама, понятно?» «Вот». Ее слова меня удивили. Аура и впрямь растет. Решила сама во всем разобраться. Ну, перехваливать ее нельзя, вредно это. Вместо этого занес руку и шлепнул девушку, рассмеявшись. «Хорошо, как скажешь. Чтоб тебя... Блин, вечно ты так...» Смутившись, эльфийка ускорилась, идя впереди. Мы добрались за 1.5 часа. Наемники никак не скрывают свою энергию, да и владеют ей лишь несколько из всех. На минуточку мы заметили отряд из 20 человек. Человек! Ни одного эльфа! Видимо, пришли с другой стороны в лес и, поняв, что здесь выгодно осесть, так и поступили. Помимо них нашли самого демона. Сидит на цепи, прикованный к дереву. Довольно мелкий. Я бы даже демоном его не назвал. Какое-то пушистое нечто с 3 хвостами и длинными клыками. Размером уступает недавним волкам. Остановившись на пригорке, откуда нас не видно, перевел взгляд на эльфийку. «Ну что, справишься?» «Да!» «Тогда вперед!» «Если справишься, похвалю». «Не нужна мне твоя похвала!» Она засмущалась и, сняв меч с пояса, начала спускаться. Как и думал, противники тут же отреагировали. Поднялись со своих мест, начали отшучиваться. Не восприняли ее всерьез. Но неудивительно. На вид Аура довольно хрупкая и, самое главное, сексуальная. О таких я частенько слышал в прошлой жизни. Слишком самоуверенные. В итоге попадали в сексуальное рабство или просто умирали. Выбравшись из моего тела и усевшись рядом, Лина зевнула. «Помогать ей будешь?» «Нет, сама справится». «Уверен? А я вот чувствую, что один из них довольно силен. Мало того, он уже заметил Ауру. Если бы я не скрывала нашу энергию, то и нас бы нашел». «Знаю. И стилем владеет, и магией не обделен. Скорее всего, владелец феи или мощного артефакта. Если будут проблемы, вмешаюсь. Но вряд ли придется». Спустившись на равнину и размявшись, Аура взглянула на мужиков, что стали ее окружать. Есть здесь и несколько женщин. Правда, они не особо отличаются от товарищей другого пола. В шрамах, грубой одежде со старым оружием. «Эй, милочка!» Вперед вышел самый крупный из мужиков. Опустив руку на рукоять меча на поясе, он выпрямился. «Что-то потеряла?» «Да вроде того. Мне сказали, что здесь смогу встретить сильных противников, которые местному поселению жить мешают. А вместо них нарвалась на кучку неудачников. Не знаете, может, они где-то дальше сидят?» «А ты с характером, я посмотрю. Думал, может, глупенькая какая. А нет, намеренно к нам явилась. Ну, тогда не обижайся. Если возьму тебе...» Закончить он не успел. Все это время эльфийка прятала меч за спиной и вот сейчас взмахнула им. Рассекла морду наемника надвое. Кровь брызнула на траву и прочих людей. Мужик рухнул, прекратив издавать звуки. Девушка, что стоит рядом, закричала и схватилась за меч, но сдвинуться не успела. Аура подскочила к ней, перерезав горло. А после смахнула капли крови с клинка и осмотрела остальных. «Ну что, подскажете, где мне найти действительно серьезных противников?» На нее кинулись разом. Аура спокойно отразила первые удары и убила еще нескольких. Затем следующих. Опыта и сил у них куда меньше, чем у эльфийки. А потому и противопоставить ничего не могут. Мало того, отскочив к костру, у которого они сидели, девушка заметила раскрытый рюкзак, полный монет и всякой сверкающей утвари, вроде кубков и драгоценностей. «Да кто ты такая вообще?» В нескольких метрах встала женщина с небольшим топориком. Руки трясутся, ноги дрожат. Она боится противника, но не отступает. «Вы грабите местных эльфов, причем уже давно. Еще и угрожаете каким-то монстрам. И что? Тебя это как касается? Постой, дай угадаю. Ты внучка или дочка того старика, что мы убили недавно, да?» «Убили?» Крепче сжав меч в руке, Аура оскалилась. «Значит, и жертвы были. Я всех вас перебью. Ну, попробуй». Только сейчас эльфийка поняла, что поспешила. Один из наемников пробрался к питомцу и отпустил его. Монстр тут же кинулся, раскрыв пасть. Отскочив в сторону и цепанув существо мечом по спине, Аура пригнулась. Она спокойно убила еще трех наемников, что решили вмешаться, включая ту самую женщину. Демон развернулся, остановившись в 10 метрах. Начал рыхлить землю когтистой лапой. Вспомнив о недавно убитом волке, эльфийка усмехнулась. «Ты рядом с той тварью не стоишь. Я быстро справлюсь». Демон напал. Аура выждала момент и подпрыгнула. Оказавшись над существом, она крутанулась и метнула меч. Лезвие вонзилось в голову. Взвыв, существо рухнуло на землю, пропахав землю мордой. Темный дымок тут же начал выходить, развеиваясь по ветру. Выжившие наемники окружили Ауру, но нападать не спешили. Приземлившись и выпрямившись, девушка спокойно подошла к демону и забрала меч. А после осмотрелась. Подумала, кого убить в следующий момент, как вдруг в плечо что-то прилетело. Резкая боль разлилась по телу. Вскрикнув, девушка опустилась на колено. Клинок вылетел из плеча. Услышав звук цепи, Аура поднялась на ноги и развернулась. Фея тут же принялась за работу, почти мгновенно восстановив рану. Способности и впрямь усилились. Из кустов вышел высокий мужчина в черном. Лицо скрывают капюшон и маска. Туки два кинжала, соединенные длинной цепью. Несколько мотков. По примерной оценке 2-3 метра. Но он достаточно далеко. Задумавшись об этом, Аура направила на него меч. «Оружие и артефакт у такого, как ты? Откуда взял?» «Надо же! Знакома с ним!» Остановившись в 20 метрах, мужик отпустил один из кинжалов. Он вонзился в землю. «Нет, но понимаю, как работает. В момент броска цепь удлиняется». «Верно. Назовись». «Аура Орбин». «Ну, а я Матиас». «Без фамилии». «Что такое? Пожалели?» — отшутилась эльфийка. «Много болтаешь, девка. Как закончу с тобой, позволю своим парням хорошенько развлечься». Он начал раскручивать висящий кинжал и в один момент метнул его. Цепь удлинилась, клинок пролетел в сантиметрах от щеки Ауры, причем так быстро, что эльфийка даже вздрогнула. Она успела отскочить в последний момент. Тут же атака повторилась. Кинжал вернулся к владельцу, разрезав бок. Цыкнув и схватившись за рану, Аура крепче сжала меч и направилась на врага. Правда, тот в ответ начал отступать, соблюдая дистанцию. Его оружие не так полезно вблизи. Атака повторилась. Ловко уворачиваясь и продолжая сокращать дистанцию, Аура ускорилась. В какой-то момент она подпрыгнула и ударила. Матиас ушел от удара. Крутанулся и запустил кинжал по ногам. Цепь окрутилась вокруг конечности, сбив девушку с ног. Подойдя к ней ближе и начав раскручивать второй кинжал, мужик ударил. Эльфийка смогла сдвинуться, отчего оружие вонзилось в землю рядом с плечом. Задрав ноги и поднявшись прыжком, Аура замахнулась, вмазав врагу с кулака. Такого он точно не ожидал, подавшись назад. Секундной заминки хватило, чтобы избавиться от цепей. Аура вновь приблизилась и ударила в живот, затем по ноге, сбив врага. Усевшись на него сверху и врезав еще несколько раз, она усмехнулась. «Что? Уже не такой крутой?» «Как сказать?» В это самое мгновение цепь раскрутилась сама и, обогнув дугу, вонзилась в спину эльфийки. Аура вскрикнула, получив удар по лицу и рухнув рядом с противником. Тот поднялся, размявшись. «Черт! А ты сильнее, чем я думал!» «Ну да ладно!» Вытащив кинжал, он ударил снова. Сталь вонзилась в ногу. Крик повторился. Аура попыталась подняться, но получила ботинком в спину. Опустившись на корточки рядом с девушкой, Матиас убрал челку с ее лица, улыбнувшись. «Я еще не закончила». «Побереги себя для нас, дурочка. Смотри, какая, сиськи большие, да и наличико приятное. Думаю, снизу тоже есть на что посмотреть». «Только рискни». «Самая большая проблема любого солдата — его самооценка. Нельзя недооценивать противника. Ну а ты даже не сумела почувствовать меня. Я ведь прятался с самого начала». «Что?» «Ну все, хватит», — раздался голос со стороны. Аура повернула голову, заметив меня. Наблюдая за происходящим, я вздохнул. «Говорила ведь», — произнесла Лина, хмыкнув. «Он сильнее, чем я думал. Аура не так опытна. Не защищай ее, она просто слабачка. Если хочешь, чтобы была полезна, да и банально выжила в будущем, больше тренируй». «Да-да, мамочка. Пойду, помогу ей». Спрыгнув со склона и вздохнув, медленно направился вперед. Выжившие наемники заметили меня, но не успели ничего сказать. Кинжалы с пояса взлетели и пробили их шеи по очереди. Остановившись в 30 метрах от Ауры и этого мужика, задрал голову. «Ну все, хватит!» «А ты еще кто?» Матиас начал раскручивать кинжал на цепи, переведя все внимание на меня. «Я тебя не чувствовал!» «Ну еще бы! Ты слишком слаб!» «Очередной самоуверенный глупец, значит?» Направив на меня кинжал, он замер в ужасе. Я схватил клинок прямо перед попаданием в голову, а затем сжал цепь второй рукой и дернул на себя. Матиас подался вперед, споткнувшись. «Аура, ты молодец!» — повысил голос, чтобы девушка точно услышала. «Но этот кретин прав. Слишком много уверенности. Сначала оцени обстановку, а потом кидайся в бой. Да и терять самообладание глупо, запомни это». «Да». Ее раны уже затянулись. Эльфийка поднялась на ноги, размявшись. «Обрати внимание на меня!» Матиас вновь собрался ударить, но вскрикнул, дернувшись. Мой кинжал влетел в ногу, заставив его опуститься на колено. Подойдя ближе, схватил его за капюшон и задрал голову. «Ты внимания не стоишь!» Второй кинжал влетел прямо в руку. Замахнувшись, перерезал горло и отпустил противника. Он рухнул на спину, истекая кровью. «Ты так легко с ним справился?» Подойдя ближе ко мне, Аура опустила взгляд. «Прости, я слабая». «Ну, не буду отрицать. Но куда сильнее, чем было раньше. Продолжим тренироваться, и такие, как он, угрозы составлять не будут». «Да, спасибо, Артур». «Все, чего расстроилась?» Приблизившись к ней, опустил руку на голову и погладил. «Запомни одну важную вещь. В этом мире всегда есть тот, кто сильнее тебя. Даже со слабаком в сражении нельзя расслабляться». «Поняла». «Забираем их рюкзаки с ценностями и возвращаемся в поселение. Уверен, они оттуда притащили это добро». «Да». Мой настрой ей не помог. «Понимаю, что расстроена. Я на ее глазах за пару мгновений убил того, с кем она не справилась. Но это даже хорошо. Будет повод стремиться стать сильнее. В будущем Ауре понадобится собственная сила. Я не хочу, чтобы она умерла на моих глазах, как и Лиза».